Каменный мост на Москве-реке. Другие мосты. Канал. Болото. Москва-река, вытекающая в Можайском уезде из находящегося при деревне Осташки болота, втекает в город с западной стороны, образуя два больших противоположных полуострова и переменяя погорную свою сторону, представляет созерцателю довольно живописные виды. Примечание. Болото это называется Калиновым мостом. На основании этого известный изыскатель старины Ходаковский производит название Москвы, прежней Московы от мостка. Конец примечания. От места, именуемого Три горы, лежащего на правом берегу ее, обращается она к югу. По этому течению левый берег ее составляет нагорную сторону. Обогнув Девичье поле с лежащими подле него лугами, река течет к северо-востоку, образуя большой полуостров, заключающий в себе Хамовническую часть и слободы Лужнецкую и Шереметьеву. Примечание. Название «Хамовники» производят от голландского слова «хэм» – рубашка, белье, потому что здесь жили ткачи, приготовлявшие разного сорта белье. Конец примечания. При этом повороте Москвы-реки правый ее берег представляет величественный амфитеатр Воробьевых гор, утонувших в рощах и садах. Течение реки идет в одинаковом направлении до Каменного моста. От моста, описывая правильное большое полукружие, около Кремля и далее до устья реки Яузы, где снова поворачивает на юг, достигает с небольшими извилинами до Симонова монастыря, от которого круто поворачивает к западу и близ Данилова монастыря вытекает из города. Оборот ее от Воробьевых гор через самый город образует другой большой полуостров, составляющий Замоскворечье, причем опять уже левый ее берег делается нагорным, так как от храма Христа Спасителя до устья Неглинной и от этого места до устья Яузы и Крутицы продолжаются возвышения. Москва-река впадает в Аку ниже города Коломны. Речка Неглинная протекает по Москве от севера к югу и впадает в Москву-реку близ Кремлевских стен. Теперь она течет по трубам, прикрытая бульварами, улицами и площадями. Река Яуза имеет свое начало в Московском уезде и, втекая в Москву меж Преображенской и Сокольнической застав, впадает в Москву-реку у Воспитательного дома. В самом городе Яуза принимает в себя речки Гнилую, Синичку и Золотой Рожок с левой стороны, а Чичерку с правой. До построения каменного моста на Москве-реке были мосты так называемые живые, деревянные, которые разбирались или разметывались перед весенним разливом вод, а иногда и в осеннее половодье. Таковы издавна были Москворецкой, Крымской, Дорогомиловской и Яузской. Самая местность представляла удобство и необходимость к построению неподвижного моста на Москве-реке для непрерывных сношений одной части города с другой. Прежде здесь был постоянный перевоз. Когда же с умножением населенности в Замоскворечье, где были стрелецкие слободы, открылась необходимость в соединении города с их главным пригородом, тогда стали помышлять о сооружении каменного моста. Для этой цели в 1643 году был вызван в Москву из Страсбурга палатный мастер Ансе Кристлер с дядею своим Иваном Кристлером, который привез с собою для производства разные медные и железные снасти, печи и инструменты. По приказанию царя Михаила Федоровича Кристлером представлен был сначала деревянный мостовой образец, модель, с чертежом, по которому быть и сделану каменному мосту через Москву-реку. Образец этот делали под его руководством дворцовые плотники. В перечне, то есть смете, Кристлер показал, сколько надобно на это большое государево дело камня, кирпича, извести, железа и всяких каменных, железных и деревянных запасов. Между прочим, для начальных 5 больших сводов требовался крепкий белый камень, зола и хорошо обожженный кирпич. По рассмотрении модели и сметы в посольском приказе, думный дьяк Григорий Львов и Степан Кудрявцев спрашивали Кристлера, можно ли будет тому его мосту устоять от льду толщиною в 2 аршина? Он отвечал, что у него будут сделаны 6 быков каменных, острых, а на те быки учнет лед, проходя рушится, а тот рушенный лед учнет проходить под мост между сводов мостовых, а своды будут пространны, порожжего места будет по 40 аршин, а меж порожжих мест у столпов будут же сделаны отлоги острые, и от льду мосту порухи никакой не будет, укрепите его мощно. Своды у того моста будут 40 аршин. На вопрос же, можно ли будет по тому мосту возить большой пушечный снаряд, и от большой тяжести устоят ли своды, Кристлер отвечал, своды будут сделаны толсты и тверды, и от большие тягости никакой порухи не будет. Подобные вопросы обнаруживали сомнения в возможности построить каменный мост через Москву-реку, который выдержал бы напор льда и выносил бы большие тяжести, и становится понятным, что возведение моста считалось почти чудом. С преждевременной смертью царя Михаила Федоровича и Кристлера в 1645 году строение каменного моста остановилось, и неизвестно, продолжалось ли оно в царствовании Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Но уже окончилось тогда, когда любитель зодчества, любимец царевны Софии, князь Василий Васильевич Голицын, украшал Москву многими зданиями. Строение моста возобновилось в 1682 году и довершено в 1687 по мостовому образцу Кристлера, как свидетельствуют о том Желябужский и Голиков. Зодчим был какой-то монах, которого имя, к сожалению, неизвестно. Вбивши дубовые сваи в русло реки и наслав их брусьями, он выводил на них каменное здание. Это сооружение по тому времени казалось столь важным, что даже вошло в народную поговорку о чем-либо чрезвычайно дорогом. Дороже каменного моста. В прежнее время каменный мост представлял совсем другой вид, и обстановка его была совсем другая. В 1707 году Петр, повелевая укрепить Москву, которой угрожал Карл XII, в указе своем заметил, что от водовзводной башни до каменного моста натура зело укрепила. На левом берегу реки с 2 сторон к нему примыкали 2-я стена Кремлевская и стена Белого города, сходившаяся у Всесвятской стрельницы с проезжими воротами. У отводных его быков пристроены были водяные мукомольные мельницы с плотинами и сливными воротами. На самом мосту стояли палата Предтечевского монастыря и 4 каменные палатки князя Меншикова, табачная таможня и пивной двор. На конце моста было кружало, слывшее под названием «Заверняйка». На южном конце моста было 6 ворот и палаты, над которыми возвышались 2 шатровых верха, увенчанных двуглавыми орлами. В палатках помещались корчемная канцелярия и тюрьма для облеченных в корчемстве. Под ними находились галереи, называвшиеся верхними гульбищами, куда сходились москвичи гулять и пить вино и пиво. Из галерей деревянный свод вел на набережную, к так называемому Царицынскому лугу и к Берсеневке. Под самым мостом был пивной ледник. На левом берегу близ моста находились Всесвятские каменно-мостские торговые бани, пожалованные Петром I князю Меншикову и долго слывшие Меншиковыми. Там же были построены житницы для хлебной раздачи государева жалования Преображенского полка гренадерской роты солдатам, которые не брали за болезнью и за нуждами. От смежных с мостом Всесвятской воротной башни и церкви во имя всех святых он назывался Всесвятским, от соседнего с ним урочища Берсеневки – Берсеневским и по церкви Николая Чудотворца – Николаевским. В таком виде каменный мост был до царствования Анны Иоанновны. Указом своим от 26 мая 1731 года она повелела сломать мельницы при мосте и быки очистить, чтобы между ними был свободный проход в воде. По описанию Рубана в 1782 году мост находился в следующем виде. 6 ворот каменных на конце моста у суконной фабрики с одной стороны, а с другой у камер-коллежского винного двора. Они стояли с 3 сторон. Одни прямо против каменного моста и Козьмодемьянской улицы с 2 проездами, где ныне заступило их место часовня. Другие от каменного моста направо к Берсеневке, также с 2 проездами. Собственно, было только 3 ворот, но по причине 6 сквозь них проездов назывались 6 ворот. Со времени своего существования каменный мост неоднократно был исправляем, так что впоследствии первобытный вид его много изменен. В 1771 году мост укреплен был на 8 каменных столбах. Между ними были устроены клетки из деревянных брусьев. Клетки были сделаны для укрепления поврежденных сводов. Их было 9. В 1783 году от весеннего напора воды мост значительно был поврежден, и потому повелено было его исправить. Для производства дел по этому исправлению был учрежден особый департамент под ведомством графа Чернышова. Инженер Герард не находил другого средства к прочному исправлению моста, как освидетельствовать его фундамент и отвести воду Москвы-реки посредством канала, а правый берег от канала до моста укрепить обрубами. За смертью графа Чернышова план этот не был приведен в исполнение. Отчасти этим планом воспользовался новый главнокомандующий Москвы граф Брюс. С моста окончательно сняты все лавочки, перила сделаны из камня, быки укреплены и прорыт в 1785 году водоотводный канал. Канал проходит почти в одинаковом направлении с Москвою-рекою. Он начинается выше каменного моста при изгибе реки и соединяется с нею несколько ниже Краснохолмского моста, проходя мимо Болотной площади и позади садовников. На нем несколько мостов. Малый каменный, именовавшийся прежде Козьмодемьянским, Пятницкий и другие. Пятницкий, называвшийся прежде Высокопятницким, В 40-х годах нынешнего столетия был сделан по американской системе висячим, но в последнее время на его месте устроен новый. Переделан также мост Малый Каменный. В 20-х годах берега канала против Болотной площади были укреплены деревянными срубами, а теперь сделана прекрасная набережная, приспособленная для гуляния. В 1788 году каменный мост снова был поврежден от наводнения. Приступлено было к новой переделке, которая окончилась в 1792 году, и тогда же мост поступил в ведение казенной палаты. В 1804 году мост потребовал новых починок. На этот предмет тогда ассигновано было 111 164 рубля. Работы начались в 1809 году и окончились пред 1812 годом. Но при всех этих перестройках основа моста осталась все-таки первоначальная. Длиною 70 и шириною 11 сажен мост был построен в виде дуги на 6 арках или столбах больших и 2 меньших, которые потом были закладены. К ним примыкали с восточной полукруглые, а с западной угловатые упоры или отводные быки из дикого камня. Глубокий и твердый фундамент, прочная, добросовестная кладка и толстые железные связи обеспечивали его существование. В прежнем быту Москвы каменный мост представлял совсем другое зрелище, нежели теперь. Он служил не только путем для проезжающих и проходящих, но и насущным пристанищем для нищих, коллег, певцов Лазаря, торговцев, сводников и вообще гулящих людей, каких бывало множество в древней столице. Здесь мытники сбирали с вазов мостовщину, которая взималась и на других мостах. Еще в царствовании императрицы Елизаветы Петровны через него водили из сыскного приказа языков, которые оговаривали встречных и поперечных. Там же колодники в деревянных колодках, железных кандалах и с рогаткой на шее выпрашивали себе милостыню у прохожих жалобным напевом. Под девятую клеткою моста, на левой стороне, бывало сборище воров и разбойников, которые здесь грабили и убивали. Как видно из дел сыскного приказа, ограбленных они бросали в реку. Это значило на их языке «концы в воду». Таких подмостных промышленников называли в Москве «из-под девятой клетки». Между прочим, в царствовании императрицы Екатерины II на мосту торговал замками и ключами один краснобай-слепец. Он в то же время был и слесарем. Слепец этот заметил как-то, что у него таскает кто-то из барака медные деньги. Он вздумал в дверях лавки приладить мертвую петлю. Ночью попался в нее вор. Усиливаясь освободиться из петли, он затянул петлю и удавился. Слепой хотел было бросить труп в реку. Потащил его. Но встретившийся дозор обнаружил преступление, которое было потом наказано на самом мосте. Событие это дало повод московской притче «Слепой зрячего удавил». В таком виде каменный мост существовал до начала царствования императора Александра II. Самые починки его так производились, как будто подготовляли его к совершенному уничтожению. Между тем, выпадавшие кирпичи из сводов в арках дали повод предполагать падение сводов, и самый подъем его казался очень крутым по своему отношению к прилегавшим к нему уличным мостовым. Наконец решено было его сломать и вместо него выстроить там новый мост, гораздо легче прежнего. Сколько стоило усилий и расходов, чтобы сломать этот двухвековой памятник. Самою трудностью сломки доказывались прочность его кладки и доброта материала, из коего одной только незначительной части достаточно было на постройку огромного дома. Московские жители с любопытством и сожалением собирались смотреть на разрушение этого моста, который долго почитаем был одною из диковинок не только Москвы, но вообще и всей России. Новый мост сооружен на трех чугунных арках и на двух каменных быках с чугунными перилами. Строителем его был инженер-полковник Танненберг. Новый мост уже не представляет диковинки. Он освещен и открыт для езды в 1859 году.